Глава 3. Императорский дворец. Хейвен. «То есть ты ручаешься головой, что это проверенные сведения?» — произнес император, кивнув на документы, которые разложил на его столе первый советник. «Уж больно все не вовремя». «Абсолютно, ваше светлейшество», — угодливо отозвался тот. Грегори Исаева в задумчивости потер широкий лоб, после чего, склонив голову, еще раз пробежал глазами бумаги. На аристократическом лице императора промелькнуло задумчивое выражение. Нос с горбинкой, уверенный вид, хищное выражение темных глаз. Таким изображали его на официальных портретах, висевших на стенах всех институций империи. Именно таким он смотрел на своих подданных с чеканных монет Далмарка. Зато сейчас император, казалось, не был до конца уверен ни в себе, ни в происходящем. «Вы, как всегда, правы, ваше светлейшество», — добавил советник, решив лестью подсластить принесенную им горькую пилюлю. «Сейчас это совсем уж не кстати». Произнося эту фразу, Морган Тирали почтительно поклонился, заодно и поправил золотой значок правой руки императора, прикрепленный к мантии. Разогнувшись, он открыл было рот, чтобы изложить свои размышления о происходящем, но тут... Что-то взорвалось над их головами, и охрана, до этого статуями застывшая по углам рабочего кабинета императора, моментально напряглась. Один даже перекинулся, появились крылья и хвост. Дракон ринулся к императору, закрывая его и еще немного первого советника бронированной грудью. И тотчас же под потолком раздался демонический детский смех. «Простите, ваше светлейшество», — пробормотал страж уже в человеческом обличии, поднимаясь с императора. Остальные стражники толпились рядом, с растерянным видом поглядывая на идеально белый потолок с лепниной по углам, под которым раскачивалась огромная, многоуровневая, ощетинившаяся золотыми и хрустальными рожками люстра. «Похоже, в моей охране завелся новенький», — пробормотал император, вставая на ноги. И страж дрожащим голосом подтвердил, что именно так. Но он обязательно исправится. Грегори Саева уставился на поломанные стулья, затем на присыпанные побелкой документы, наконец поднял голову и тоже стал смотреть на потолок и еще люстру. Та была устрашающих размеров. Золото и хрусталя на нее ушло столько, что, пожалуй, хватило бы на треть годовых расходов Далмарка на содержание регулярной армии. Но опасность исходила как раз от нее, вернее, от того, кто все это провернул. Морган Тирали тоже смотрел на потолок. «Интересно, как он это сделал?» — задумчиво произнес император. «Я перекинулся», — запинаясь, отозвался молодой страж. «Речь не о вас, а о кронпринце», — недовольным голосом пояснил советник. «Как он смог провернуть это над кабинетом императора? Если во дворце повсюду стоят блокирующие магию артефакты». «Похоже, Хайден все-таки нашел вход в тайные коридоры», — задумчиво произнес император. «Говорят, их оставил сам Троним, архитектор дворца. Но изначальные чертежи давно уже утрачены. Много столетий их безуспешно пытались отыскать». «Пока на свет не появился кронпринц, ваше светлейшество», — угодливо подсказал советник. «Да, пока не появился Хайден», — обреченным голосом произнес император. «Но я нисколько этому не удивлен, ваше светлейшество. Такое под силу только вашему сыну. И ему нужно. Хайдену не помешает хорошая порка», — с удовольствием согласился император. «Это как раз то, что он заслужил. Как только я закончу с делами, сразу же этим займусь. Поймаю и лично выпарю негодника». Первый советник едва заметно качнул головой, знал, что его светлейшество обожал своего единственного сына, а императрица души в нем не чаяла. Никакой порки, конечно же, не будет, а выговоры отца на Хайдена Саеву не действовали. По мнению Моргана Тирали, выход был только один — как можно скорее отправить кронпринца в военное училище. Там Хайдену быстро объяснят, что солнце над Далмарком встает и заходит не только ради него. Но первый советник был далеко не глуп, иначе он бы не занимал свой пост. Понимал, что стоит осторожно вложить эту мысль в голову императора, после чего старательно ее взращивать. Провернуть все так, чтобы его светлейшество посчитал, будто бы он додумался до этого сам. Иначе император может заортачиться и оставить любимого сына на домашнем обучении. После чего совету снова придется решать проблему разбегающихся от Хайдена Саэвы преподавателей. В этом случае нет никаких гарантий, что дворец уцелеет, а будущий брачный сезон не превратится в катастрофу по вине маленького дьяволёнка, с каждым годом в своих проказах заходившего все дальше и дальше. «Итак, вернемся к нашему делу», — произнес император, когда люстра перестала раскачиваться. «Значит, активность сумеречных драконов на границе диких земель подтверждена». «Вы правы, ваше светлейшество. Риксон сообщил, что деньгами его снабжали олферы. Нам же, в свою очередь, удалось отследить и выяснить, что те получали золото из Искара, пусть и через подставных лиц. С олферами покончено, хотя они все отрицают». «Значит, ответов вы от них пока не добились?» «Вы правы, ваше светлейшество, все еще нет. Но и без олферов нам прекрасно известно, что в Скале и в округе давно уже рыскают шпионы сумеречных. Одного удалось схватить, и мы выяснили причину их повышенного интереса. Как и то, что шахты, в которых вполне возможно обнаружили залежи мигелита, находятся на землях декларов». «Деклары. Где-то я уже слышал это имя. Напомни мне, кто они такие». Советник подхватил со стола и раскрыл одну из папок. «Старый лорд Деклар умер лет 15 назад. Он никогда не отличался отменным здоровьем, зато славился страстной любовью к выпивке и шлю. Простите, ваше светлейшество». «Ну что же, в молодости, бывало, я и сам заглядывал в веселые дома, когда учился в академии», — усмехнулся император. «Надеюсь, что даже если до ушей моей дорожайшей супруги дойдет сей факт, она возьмет во внимание срок давности моих преступлений, который давно уже истек. Но продолжай, Морган». Советник кивнул. У Деклара имелась жена, которая довольно быстро его оставила. «Развод?» «Нет, сбежала от него в мир, но и намного раньше, чем это сделал старый выпивоха. В их браке все же родилось двое детей — Шарли и Дебора. Но нас интересует Дебора Деклар». «И что с ней сейчас? Она мертва?» «Даже так?» «Да, ваше светлейшество, но Дебора все таки успела выйти замуж за некого Томаса Милтона, талантливого артефактора, а заодно и преподавателя в Академии Хейвена. Хотя старик Деклар был категорически против их брака. Настолько, что им пришлось перебраться на запад Далмарка, спасаясь от его гнева. Разгневанный отец даже лишил Дебору наследства, но от покойной матери она получила пустующее поместье и две заброшенные шахты неподалеку от Скалла. Довольно скоро Дебора с мужем почти за бесценок приобрели близлежащие земли, на которых находились еще старые две шахты. Именно те, которые нас интересуют, ваше светлейшество». «Значит, они их приобрели». «Именно так, мой император. Мне удалось достать копию того договора купли-продажи. К нашему сожалению, он составлен на совесть, потому что представителем Милтонов-Декларов выступала юридическая контора Персиваль Дюран и сыновья. Сделка законна, все налоги уплачены, и шахты принадлежат Милтонам-Декларам». «Продолжай», — кивнул император. «Итак, Дебора умерла, и это означает, что интересующая нас сейчас находится во владении ее мужа, Томаса Милтона. Он получил через Дебору титул, став Милтоном-Декларом», — напомнил советник. «Но он тоже мертв». «Да что за мор обрушился на эту семью?» — не удержался император. «Обстоятельства их смерти довольно туманны. Следствия как такового не было, потому что на весь Скал хорошо, если найдется пара жандармов. А императорской власти местные предпочитают самосуд. Но официальная причина их гибели — несчастный случай. А неофициальная? В округе считают, что их убили, но расходятся во мнении, кто именно это сделал. Предположения звучат самые фантастические, включая то, что это провернули люди Олфинов, чтобы заполучить шахты. «Те самые, которые спонсируют деньгами Эскар», — кивнул император. «Дальше, Морган. У Милтонов Декларов непременно остались дети. В браке родилась одна единственная дочь — Лириен. Юная леди Милтон-Деклар считалась пропавшей без вести последние 6 лет. Насколько мне известно, именно ее дядя Шарль Деклар подал заявку в Королевский регистр, прося признать племянницу мертвой. Тем самым он пытался заполучить ее земли и интересующие нас шахты. Подозреваю, мечтал продать их за бесценок, чтобы хоть как-то погасить часть своих картежных долгов. «Нам бы не помешал такой владелец», — кивнул император. «Как и второй стороне, которая играет уже давно и довольно грязно». «Вы правы, мой император, но оказалось, что леди Милтон Деклар вовсе не собиралась умирать. Внезапно она воскресла и собственной персоной объявилась в филиале Королевского банка Скала. Приходила туда, чтобы узнать о состоянии своих счетов. Ее сразу же отправили в столицу, чтобы она уладила все формальности с Королевским регистром, а заодно и получила новые документы». «Значит, она собирается вступить в наследство», — задумчиво произнес император. «И она в него вступит, раз уж ее дела ведет сам Персиваль Дюран. Но вас должно заинтересовать вот что. Леди Милтон Деклар обмолвилась в банке, что планирует начать разработку в своих старых шахтах. Поэтому ее интересует возможность крупного займа. Следовательно, она уже знает, насколько велико ее наследство. Кроме шахты обширных земельных владений возле скалы у нее особо ничего нет. Так что без займа ей не обойтись. Но даже если мы надавим и ей откажут, помимо Королевского банка найдется множество частных учреждений. Если там прознают...» Тут под потолком что-то взорвалось, и на их головы снова посыпалась побелка. «Это невыносимо», — застонал император. «Я уже завтра...» «Кадетский колледж», — быстро пробормотал советник. «О да, кадетский колледж», — воскликнул император. «Морган, меня только что посетила отличная идея. Как только раньше я до этого не додумался. К завтрашнему дню разузнай мне все, что только сможешь. Найди самые строгие из всех, где из Хайдена быстро выбьют всю его дурь. Мне нужен именно такой». «Обязательно, ваше светлейшество», — с явным облегчением произнес Тирали, после чего они немного помолчали. «Дальше», — потребовал император. Возвращение наследницы Декларов как раз совпало с активизацией шпионов сумеречных на Западе. С этими словами Тирали повернул голову. Посмотрел на карту на стене, где огромным, похожим на осьминога пятном, был изображен Искар, родина сумеречных драконов. «И где же она пропадала 6 лет? Это Лириен Милтон Деклар», — поинтересовался император. «Сие нам достоверно неизвестно», — покачал головой советник. «В округе говорят, что ее прятали верные Декларам людям. Не без основания опасались, что убийцы родителей придут еще и за ней. И делали это так долго, пока девочка не выросла и не захотела больше прятаться». «Продолжай», — кивнул император. «Хотя мне и так уже все понятно. Далмарку нужно то, что находится в недрах ее шахт. Поэтому мы должны заполучить их раньше, чем до Мигелита доберется Искар через своих подставных лиц. Леди Деклар из-за юных лет не способна себя защитить и начать разработку, особенно когда вокруг вьются шпионы и предатели. Так что нам придется решить этот вопрос за нее. «Вы абсолютно правы, ваше светлейшество», — угодливо поддакнул Тирали. «Всё-таки женщины по своей природе довольно легкомысленны и беспомощны», — глубокомысленно изрёк император, после чего усмехнулся. «Хотя, я надеюсь, моя супруга никогда не прознает о том, что прозвучало в этих стенах. Иначе даже драконьи боги меня не уберегут». «Я буду нем, как могила», — вежливо отозвался советник, после чего вернулся к насущному вопросу. «К сожалению, шахты леди Деклар под выдуманным предлогом нам не конфисковать. Персиваль Дюран хорошо об этом позаботился. К тому же в Скале и округе Декларов любят, а императорская власть там довольно...» «Я в курсе, Морган, она довольно условная. Если мы заберем у нее шахты, то это может вызвать волнение в западной провинции, вплоть до случаев открытого неповиновения, что нам совершенно не нужно. К тому же стоит учитывать близость к диким землям. По непроверенным данным, леди Милтон Деклар все эти годы провела именно там и могла заручиться поддержкой той страны. Так что нам стоит действовать осторожно». Да, это может быть проблемой. Но мы ее решим, причем таким образом, что шахты с ее полнейшего согласия перейдут другому человеку. Думаешь, ее дядя? О, нет. Шарль Деклар — страстный картежник, задолжавший половине столицы, подозревая, включая шпионов Искара. С ним невозможно вести никаких дел. Зато мы можем иметь дело с мужем, леди Милтон Деклар. Она уже успела выйти замуж, удивился император. Еще нет, улыбнулся советник. Но обязательно сделает это в ближайшее время. Можно сказать, в следующие пару месяцев. Я начинаю понимать. Продолжай, кивнул император. Завтра стартует брачный сезон, и как носительница древней драконьей крови она будет обязана принять в нем участие, если мы немедленно отправим приказ в контору ее поверенных, которых леди Милтон Деклар непременно навестит, то ей придется повиноваться. Император кивнул, после чего похвалил своего первого советника за годную идею. «И за кого же мы ее сосватаем?» «У меня есть хорошая кандидатура», — быстро произнес советник. «Мой племянник сердцем и душой предан императору и дал марку и сделает все, что от него потребуется». Если, конечно, у вас нет более подходящего кандидата, ваше светлейшество. «У меня имеется лишь кандидат в кадетский колледж», — застонал император, потому что люстра снова угрожающе закачалась, а охрана напряглась. Судя по звукам, кто-то принялся пилить цепь, удерживающую монументальное сооружение под потолком. Учитывая то, что негодника никак было не поймать, им не мешало бы перебраться в другой кабинет еще до того, пока на их голову не упал артефакт стоимостью в треть расходов на армию. «Сделай все как следует», — произнес император. «Задержи Лириен Милтон Деклар в столице. Затем проследи, чтобы она приняла участие в брачном сезоне и вышла замуж за того, кто займется ее шахтами по нашему разумению». Тирали поклонился. «Подозреваю, у леди Деклар не хватит денег на достойный выход», — добавил он. «Так что нам стоит немного посодействовать ей в этом вопросе, а заодно надавить на Шарля Деклара, заставив того позаботиться о племяннице и направить ее мысли в нужное нам русло». «Займись этим», — кивнул император. «И вот еще что, что касается делегации из Искара. Думаю, неспроста они прибыли как раз к началу брачного сезона, да еще и привезли с собой двух принцев. Уверен, это может быть связано с нашим делом». «Вполне ожидаемо», — произнес советник, после чего искренне похвалил владыку за проницательность. «Подозреваю, их страстное желание посетить наш славный город объясняется тем, что леди Милтон Деклар имеет в их планах не последнее место», — добавил император. «Как и желание вызнать все наши секреты». Не зря же искарский шпион был схвачен вчера ночью на карнавале четырех стихий. «Все будет сделано, ваше светлейшество. Леди Милтон Деклар и глазом не успеет моргнуть, как окажется замужем, а ее шахты попадут к угодному нам человеку. После этого мы обсудим возможность перебрать к рукам дикие земли. Пора уже наконец-таки установить законную власть на всей западной оконечности материка».